шифр, быть может. Даже если и так, нечего и пытаться расшифровать самому, не имея особого навыка, да и подручных приспособлений тоже немногого добьешься. В конце концов Лямпе понял, что, продолжая вертеть так и сяк этот чертов листок, он окончательно уподобится мартышке из басни Крылова, решительно не способной догадаться об истинном предназначении очков. Со вздохом пожал плечами, тщательно свернул листок и спрятал его в бумажник, поместил браунинг в потайном кармане пиджака, вшитом под правым рукавом, расположив пистолет стволом вверх, чтобы при необходимости в секунду можно было выхватить, зацепив пальцем скобу. Сунув в брючный карман запасную обойму, вытянув ноги и, пуская колечки дыма, стал терпеливо ждать, когда появится Акимов. Глава третья. Охотники и дичь. Акимов вел его по некрашенному деревянному тротуару так уверенно, словно прожил в этом городе добрый десяток лет, а не приехал впервые позавчера. Первое время Лямпе по некой инерции еще ломал голову над загадочной находкой, но потом перестал, прекрасно сознавая, что не продвинется таким образом ни на вершок. Шагал, ни о чем особенно не думая, помахивая в такт золотисто-коричневой палкой из испанского камыша, таившей в себе трехгранный шпажный клинок. Напрасно некоторые считают, что подобные приспособления отжили свой век. Иногда такая шпага может чертовски помочь, а то и спасти жизнь, как это было во Львове. Леонид Карлович, а? Вот как хотите, а не верится мне, чтобы Струмилин... Сёма, перестань, сердцем сказал Лямпе, мы с тобой не гимназисты. Факты имеют ценность, а не домыслы, при полном отсутствии информации. Тоже и к эмоциям относятся. Да понимаю я, вот и не томи душу. Без того тягостно, Лямпе посмотрел на покрывавший улицу толстый слой серого песка, глушившего шум колес и стук копыт, пожал плечами. «Представляю, что здесь творится в дождь». «Грязище непролазное, жил», — подхватил Сёма, с готовностью меняя тему. «Да и в сухую погоду. Тут частенько гуляют ветры, так что получаются песчаные бури, право слово, не уступающие сахарским. Мне уж рассказали». «Нам еще повезло, что денек безветренный, а обычно пыль так метет, что местные Шантарск давно прозвали Ветропыльском, что вполне берегись!» Он сильно рванул Лямпе за рукав, отшвырнув к стене дома, и как нельзя более вовремя. Вылетевший из-за угла рысак под грохот колес по невысокому деревянному тротуару осел на задние ноги, взметнув тучу пыли, бешено кося, огромным фиолетовым глазом захрапел, скалясь, разбрасывая пену. Шарабан лихача, решившего срезать угол прямо по пешеходным мосткам, вновь утвердился всеми четырьмя колесами в песке. «Что? Чтоб тебя и мать твою!» — рявкнул Акимов от души и тут же обескураженно смолк, крутя головой в некоторой растерянности. Лямпе ухитрился во мгновение ока испытать массу самых неожиданных и разнообразнейших чувств. Он и сам с превеликим удовольствием изрек бы нечто небожественное, но волосок был от того, чтобы угодить под копыта. Но лихой ездок в шарабане оказался очаровательной девушкой. К тому же, судя по дорогому белому платью, ничего не имевшей общего с простонародьем, а потому словесное выражение эмоций решительно неуместно. Возможно, сравнение было и банальное. Но Лямпе вдруг ощутил себя как человек, неожиданно застигнутый молнией или пулей. Один бог ведает, что творилось в бедной душе Леонида Карловича Лямпе, дворянина Гастынского уезда Варшавской губернии. Он смотрел в ее карие глаза, прекрасно сознавая, что выглядит глупо, эдакой